Глава 2. Волегощ. 6650-й от сотворения мира в звездном храме. Ночь прошла замечательно. Спал я спокойно, мне снилась любимая женщина, которую я вскоре увижу наяву. Поэтому настроение с утра было на позитиве. Я проснулся и сделал зарядку. На заднем дворе нашей гостиницы позвенел клинками с немым и еще раз провел воспитательную беседу с князем, которого на всякий случай словно собаку держали на привязи и не выпускали из комнаты. Потом мы позавтракали, оставив Вагра и Игоря Ольговича на месте, я отправился по своим делам. Сначала посетил находящийся за городскими стенами порт и осмотрел ладью купца Данила Храбко, которая стояла борт-оборт с судном моего тезки из Ладоги. Корабли были однотипными, видимо, их строил один мастер. В итоге, после недолгих раздумий, я решил, что ладья новгородского купца мне не нужна, по той простой причине, что я хотел получить боевой вариант, а увидел торговый. Осадка купеческого судна больше, чем у военного корабля, и смахивает оно на продолговатую бочку. Румов меньше, а парус в полтора раза шире. Скорость невысокая, зато грузоподъемность хорошая и борт повыше. Поэтому данный тип судов практически идеален для перевозки товаров и неспешного плавания под парусом. Но плохо подходил для стремительных пиратских рейдов и налетов вдоль вражеских берегов. В общем, постоял я, посмотрел на торговую ладью и решил не расстраиваться. В конце концов, корабль у меня будет в любом случае, а с купца можно взять деньги, которые, как известно, лишними не бывают. Собрался был уже вернуться в город, однако задержался, поскольку появился Вадик из Ладоги, потрепанный вид которого свидетельствовал о том, что ночь он провел в развлечениях с веселыми девками. Впрочем, несмотря на это, соображал молодой купец здраво и хотел поговорить о деле, на которое я намекнул при нашей последней встрече. Мы поздоровались, обменялись парой пустых вежливых фраз, и тезка начал серьезный разговор. «Вчера ты мне выгодное дело сулил. В чем суть?» «Понимаешь, дружище, я посмотрел на Вадима, мое обращение его не смутило. Времена нынче смутные, и мне нужны воины. А я здесь при чем? Ты говорил, что твой батя каждый год вниз по Днепру ходит, и в Киеве у вас лавки торговые. Вот и подумал, что ваша семья могла бы мне помочь». «Провести наем воинов в Киеве?» – удивился купец. «Да, зимой можно кинуть клич по стольному граду и окрестностям, а по весне, как только сойдет лед, расшивами отправить охочих людей в Новгород». «Странно, ведь раньше все наоборот было. Киевляне, черниговцы и палачане варягов на службу брали». «Все течет, все изменяется. Теперь пришел черед Руси помочь венедам крепкими мужчинами, которые знают, как меч держать. А помимо воинов, острову требуются мастера – каменщики, стекольщики, кузнецы, ткачи, корабелы, красильщики, резчики по дереву, литейщики и просто пытливые умом люди, которые ищут новых знаний». «Так я не пойму, люди нужны тебе или Руяну?» «Наем людей для меня, и именно я буду с ними рассчитываться. Но делать это стану в интересах острова». «Понятно. В Новгороде ходил слушок, что варяги начинают к себе людей перетягивать, но я этому не верил». Вадим потер красные от недосыпа глаза и спросил. «А какая для нашего семейства в этом выгода?» «Я могу попросить верховного жреца Викамира и князя Ранов Мстислава предоставление семейству Соколов право на беспошлинную торговлю в пределах острова Руян. А еще я имею возможность выставить на продажу некоторые редкие товары». «Не брешешь?» Видимо, купец воспринял мои слова как треп, и он имел на это основание. Однако я не отступил. «Нет, я говорю правду. Если ты во мне сомневаешься, перед возвращением к родным берегам зайди в Аркону. Я живу в Чаруше, дай мне знать, что ты в городе, и мы вместе навестим храм Святовида». «Ладно», — согласился тезка, — «так и поступим. Через седмицу жди в гости, и если сам Викамир подтвердит твои слова, я передам это предложение отцу. Думаю, он от дополнительного прибытка не откажется, особенно если ты оплатишь перевозку людей». «Насчет этого не переживай, договоримся». Ладожанин кинул взгляд на ладью своего сотоварища по торговле, возле которой ходили унылые мореходы, работники Храбко, и поинтересовался. «Ты приходил корабль Данила смотреть?» «Да». «И как он тебе?» «Не понравился». Тезка хитро прищурился, помедлил и выдохнул. «А мне наоборот». «И к чему ты это говоришь?» «Да вот думаю, что если Храбко должен заплатить большую виру, ему придется срочно продавать товары ладью. Прямо сейчас хорошую цену никто не даст. Значит, Данилу нужно будет отдать все, что он имеет, в треть истинной цены». «Ага, и ты хочешь этим воспользоваться?» «Конечно. А земляка не жаль?» Вадим поморщился. «Какой он мне земляк? Так, попутчик от Новгорода до Волегоща, вот и все. Опять же он держит руку Якуна Мирославина, не теряющего надежду вернуться на родину. А моему семейству ближе Судила Иванкович, который сейчас посадничает». «Ясно». На этом разговор был окончен, и, оставив тезку руководить разгрузкой ладьи, я направился в город. До судилища было еще 4 с лишним часа, я потратил на это время на беседу с Огнияром, который уже знал о моем вчерашнем приключении, и на общение с выкметом от дружины Яровита, старым воином по имени Лучан Градко. Огнияр, верховный жрец Яровита, мои действия одобрил и дали небольшую юридическую консультацию. Я внимательно его выслушал и пришел к выводу, что закон, как всегда, на стороне того, у кого есть влиятельные друзья в местной администрации. А поскольку они у меня имеются, для ведуна Вадима Сокола все сложится наилучшим образом. Ведь конфликт с купцом Храбко можно рассмотреть с разных точек зрения. Поэтому возможны 2 основных варианта развития событий. Первый вариант мягкий. На постоялом дворе имело место драка между новгородским торговым гостем и храмовником Вадимом Соколом. Слово за слово, и воин ведуна Вадима первым ударил почтенного купца. Завязалась потасовка. Однако крови пролито не было. Виновны обе стороны, если они готовы примириться, то должны сообща заплатить за разбитую во время драки мебель и при всем честном народе заявить, что претензий к друг другу не имеют. Меня, конечно, такой расклад не устраивал, поскольку он ничего не давал. А вот вариант номер 2 жесткий, очень даже понравился. С этой позиции драка выглядела совершенно иначе. Группа иностранных граждан, новгородцев то есть, по предварительному сговору и с применением оружия средь бела дня пыталась совершить грабеж и отобрать у храмовника Сокола его движимое имущество в лице князя Игоря. С этой целью они сознательно пошли на конфликт, были готовы совершить смертоубийство и освободить врага венецкого народа. Поэтому с учетом всего вышеизложенного купец Храбко признавался виновным в особо тяжком преступлении и должен ответить головой или выплатить пострадавшей стране двойную виру в размере 80 гривен плюс 1 виру в размере 40 гривен в пользу народа. 120 гривен – это средняя стоимость неоснащенной купеческой ладьи. Если принять во внимание, что полную цену за нее не дадут, а наличности у купца нет, Храбко лишался всего. И судна, и товары, и моряков, которые наверняка уйдут на службу к моему тезке из Ладоги. Правда, был еще один вариант. Обвиняемый мог потребовать Божьего суда и выйти на круг с мечом в руке. И покидал его тот, за кем правда, а кого боги признали виновным, оставался в нем, естественно, мертвый. При этом от поединка можно отказаться. Однако это удар по репутации, если Храбко кинет мне вызов, я его приму. Впрочем, купец на это вряд ли решится, а если выйдет на Божий суд, то умрет. Получив консультацию от волхва, который заверил меня, что среди заседателей суда будет наш человек, я поблагодарил Огнияра за науку и занялся подбором вооружений для своих будущих дружинников. Вместе с Лучаном Городко посетил арсенал храма, надо сказать, богатый, но наполненный старым оружием. Здесь выбрал кольчуги наиболее распространенных размеров, щиты, шлемы, мечи, несколько мешков, которые были наполнены копейными наконечниками, 1/2 боевых и 1/2 метательных ножей, 3 десятка секир и кое-что из снаряжения. Вуй Кмет, который отдавал мне свои запасы, словно от сердца отрывал, сказал, что все это будет приведено в порядок и доставлено в Аркону с попутным судном. После чего поскорее выпроводил меня за стены храма. Видимо, старый вояка решил, что если я задержусь, то попробую еще что-то урвать, а он этого вынести не мог. Я снова оказался в городе и отправился к храму Велеса, 2-го главного святилища в Валегоще, и пока шел, думал о своем. Вроде бы все ровно и вокруг мирный город. Конфликтов не намечается, иди и ворочай в голове мыслишки. Но отчего-то спустя несколько минут после того, как я покинул храм Яровита, мне стало неуютно, а в районе солнечного сплетения образовался тревожный комок. Прислушался к своим чувствам, и причина беспокойства была обнаружена. За мной наблюдали. Явно не друзья. Позади кто-то шел и бросал в мою спину злые взгляды. На автомате рука легла на рукоять Змеулана, и я подумал, что сейчас сверну за угол и подожду того, кто идет следом. Однако недружелюбный хвост быстро пропал. Почуять противника в многолюдном городе нереально. Поэтому, внешне сохраняя спокойствие, а внутренне готовясь к возможным неприятностям, я продолжил свой путь. Вскоре оказался на площади перед храмом Велеса, где уже собирался честной люд города Валегоще и его гости. Мое дело должно было разбираться одним из последних, так что пришел я рано. Однако суд во времена отсутствия газет, телевидения, интернета и радио – это развлечение, и я остался. В центр площади вынесли 3 кресла, затем появились господа судьи, все как на подбор солидные пожилые мужи. В центре сел представитель князя Прибыслава, знатный боярин Звенко, которого вождь Лютичи назначил наместником города. Слева примостился волхв Велеса, а справа сел жрец Яровита. За спинами судей встали облаченные в броню вооруженные дружинники, 10 во главе с начальником городского гарнизона, молодым и слегка смугловатым сотником Вукомиром, который был сыном князя. И после этого начался процесс. Пространство между зрителями, коих постоянно пребывало, и судьями выходил молодой горластый парень, который делал заклич, то есть объявлял о совершенном правонарушении и объяснял суть дела. Затем к судьям вызывались обвиняемый и потерпевший. Это называлось свод, то есть людей сводили вместе, они по очереди рассказывали, что и как. Далее появлялись ведаки-свидетели, которые под присягой давали показания. Судьи выслушали всех, задавали вопросы и после краткого совещания оглашали приговор. Если преступник отсутствовал, он объявлялся вне закона, и специально выделенные охотники начинали его розыск, который назывался гонением по следу. А предназначенное ему наказание, дикая вира, ложилось на общину или семью, из которой происходил обвиняемый. Вот такие дела и такие законы, направленные на пресечение правонарушений и недопущение рецидива. Один за всех и все за одного. А поскольку закон как дышло, куда повернул, туда и вышло, власть в лице наместника и волхвов била по самому больному. За воровство, отрубание руки и возмещение ущерба в тройном размере. За изнасилование – лишение живота путем утопления в море. За убийство вольного человека – тяжкая вера серебром или имуществом. За недоимки – обращение в одерноватые холопы и отъем всего нажитого добра. За измену племени и шпионаж – смерть в мучениях. Все жестко, но справедливо. Сегодня разбирались. Три драки между празднующими победу подвыпившими воинами, которые в итоге завершились полюбовным примирением сторон. Имущественный спор между наследниками мелкого лавочника, которые никак не могли договориться и решить, кому сидеть на торговой точке. Вердикт – снести лавку, а место отдать более серьезным людям. Одно заявление об изнасиловании, завершившееся оправданием приезжего хлопчика из деревни и прилюдным битьем распутной девки, которая хотела стрясти с него немного деньжат, но теперь стала рабыней обвиняемого. Затем перед судом пристал воришка, стащивший у зазевавшегося горожанина кошель, и его после долгого разбирательства тоже обратили в раба, правда, без членовредительства. Наконец, дело дошло до меня. Выступил голосистый глашатый. После этого к судьям были вызваны я и купец Храбко. Далее выступили ведаки с постоялого двора. Судьи подумали, и в итоге было объявлено следующее. Новгородский торговый гость виновен и остается под стражей до тех пор, пока не выплатит ведуну Вадиму Соколу двойную виру и еще одну виру городу Волегощу. На выплату серебра Храбко даются одни сутки. Охранники купца невиновны и освобождаются, поскольку исполняли приказ нанимателя. Новгородец паник, и на секунду мне стало его немного жаль. Но подумав, что по приказу этого человека мог быть убит мой человек, да и моя персона пострадала бы, будь я немного попроще, жалость улетучилась. В конце боярин Звенко задал обвиняемому вопрос. «Купец, ты желаешь оспорить решение суда?» Храбко кинул на меня косой взгляд, задержал его на мече и помотал головой. «Нет, не желаю. Ты понимаешь, что если не выплатишь в указанный тебе срок виру, то станешь рабом, и все твое имущество перейдет в собственность Вадима Сокола?» «Да». «Ты сможешь выплатить указанную сумму?» Тяжкий вздох, и купец, который все еще надеялся, что у него в кармане что-то останется, ответил. «Смогу». Нас отпустили. Купец, которого сопровождали два дружинника, двинулся в порт. Я же собирался еще немного потолкаться среди людей и посмотреть, как будут судить рыбака, которого сосед обвинял в краже поставленных им сетей улова. И тут по спине снова пробежал злой взгляд. Стараясь не подавать виду, что засек недоброжелателя, я лениво зевнул, медленно сделал полоборота вправо и кинул назад косой взгляд. Сначала ничего подозрительного не обнаружил. Усатый воин, обняв за талию молодую красивую девушку, что-то нашептывал ей на ухо. Рядом пожилая женщина, неодобрительно косящаяся на них. Средних лет мужик, по виду огнещанин из лесной деревеньки, жаждущий новых впечатлений. Пара юрких мальчишек, лет по 13, жующих пироги. Все спокойно. Но вот за их спинами всего на мгновение мелькнул человек, и я узнал его сразу. Это та же подлюка, слуга барона Адольфа Салеса, с которым я столкнулся в Щецине, когда только провалился в прошлое. Тогда я ему острый крысиный носик на бок свернул, а сейчас он за мной наблюдает. С чего бы это? Хозяин велел, или он профессиональный шпик на службе католиков? Такие людишки сами по себе редко ходят, и если его прихватить да накидать ему пинков, наверняка можно узнать много интересного. Решено, надо брать шпиона, который меня узнал. Если ошибусь, не страшно, выплачу компенсацию, а если прав, будет обезврежен вражеский агент. Не торопясь, я стал выбираться из человеческой массы и постарался нащупать эмоциональный фон слуги. Однако из этого ничего не вышло, слишком много рядом людей. Кроме того, наблюдатель за мной из толпы не последовал. Просто проводил недобрым взглядом, и это значило, что его цель не я. Однако отступать не хотелось. Я юркнул в один из проулков вблизи храма. Стал присматривать за подозрительным человечком, и спустя полчаса, когда суд был окончен и толпа начала расходиться, поймал слепок с его души. Затем пропустил шпиона немного вперед и последовал за ним. Он пару раз оборачивался, но меня не заметил. Слуга шел в северную часть города, где находилось большинство постоялых дворов, в том числе и тот, где я остановился. Дорога знакомая, уже в первых вечерних сумерках шпион свернул на тихую неприметную улочку, которая заканчивалась тупиком, упиралась в городскую стену. Остроносый человечек дошел до самой стены и повернул обратно. Ясно, он проверялся, и я, предвидя это, остановился в начале улицы. Подозрительный гражданин вдруг замер на месте, огляделся и юркнул в один из домов. Я немного постоял и решил, что необходимо вызвать стражников. Но сам себя спросил, а что я им скажу? Что на меня косо посмотрели и пожелали зла? Так это не доказательство того, что слуга шпион. Тогда я, может, обратиться к храмовникам? Эти меня поймут сразу, и воины Яровита возьмутся за вражину со всем рвением. Вот только пока я до храма дойду, а потом вернусь, объект может свинтить, и ищи его потом. В общем, надо что-то делать. Перебрав варианты, я решил захватить слугу Салеса самостоятельно. Но, коль путь выбран, ведун в себе не сомневается. Оглядев пустую улочку и отметив, что собак рядом нет, я уверенной походкой направился к просторной избе, в которой скрылся мой недоброжелатель. В избе окон на улицу не было. Заглянув за угол, я обнаружил черный ход, выходящий на задний двор, где находилось отхожее место и виднелась тропинка, ведшая на соседнюю улицу. Вокруг сгущались сумерки, так что меня никто не видел. Я подошел к крыльцу, приник к двери и прислушался. Внутри кто-то разговаривал на немецком. Я легонечко потянул дверь на себя. Она чуть приоткрылась, но не полностью, ибо внутри был накинут крючок. Надо ли ломиться внутрь или ждать, пока люди выйдут? Я выбрал ожидание и вслушался в голоса. Говорили трое, двое мужчин и женщина, судя по тембру, молодая. Языка я не понимал, но вдруг произошло то, что некогда случилось в том сне, когда меня навестил Яровит. В ушах раздался щелчок, потом был трехсекундный звон, а после пошел чистый перевод иностранного языка. «Обана!» — мысленно удивился я. «Вот так фокус! Неужели это маленький бонус от бога Яровита?» «Да, это возможно, хотя не ясно, он временный или постоянный, и сколько языков я могу таким образом понимать». Говорила женщина, в ее голосе были нотки раздражения. «Юстас, ты должен был проследить за Вукамиром, разве это так сложно?» «Нет», — проскрипел тоненький голос, который я моментально прилепил остроносому шпиону. «Просто княжич на лошади, а я пешком. Попробуй за ним угонись». «Но здесь город», — в беседу вступил грубый пропитый бас. «И что?» — возмутился Юстас. «Он сотник дружинников, ему везде дорогу освобождают». «Ладно», — опять женщина, — «завтра снова пойдешь за ним. Только присматривать начнешь не от Кремля, а от Южного Торга, где ты его потерял. Наверняка он снова к своей новой полюбовнице поедет. Нам необходимо узнать, кто она, если понадобится устранить ее». «Зачем?» «А затем, что интерес этого молодого жеребчика ко мне падает. Того и гляди, он меня из своей постели выгонит, а до приезда князя еще пара седмиц». «Хорошо, постараюсь не упустить княжича». «Нет, ты не постарайся, а сделай работу, за которую тебе заплатили. А не то отправлю тебя обратно к епископу Адальберту, глупый баран». Юстас промолчал. Внутри раздался шорох, потом снова заговорил басистый. «Все, расходимся. Нас не должны видеть вместе. Завтра встретимся в доме Кло». «Почему у меня?» — спросила женщина. «Потому что сюда каждый раз не находишься, далеко от центра, а у тебя постоянно гости». «Как скажешь, Эрих». К двери стали приближаться, я встал слева от входа. Можно уйти и рассказать, что услышал Агнияру. Но во мне проснулся азарт, и я решил не отступать. Крючок откинулся. Дверь открылась, и первым на порог вышел здоровенный мордоворот лет 40. Протискиваясь наружу, он повернулся ко мне боком, и его глаза столкнулись с моими. Темно. Но он меня разглядел. Его рот открылся, а правая рука стала опускаться на пояс, к мечу. Богатырь все делал быстро и очень привычно. Медлить нельзя, и я не медлил. Моя раскрытая правая ладонь метнулась в лицо противника и столкнулась с широким ровным лбом. Рывок. Ладонь толкнула голову немца назад, и он ударился о дверной косяк. От столкновения дверь вздрогнула, и противник уставился на меня в недоумении. Еще один рывок. Очередной удар, и он зашатался. Левая рука сжалась в кулак, и я врезал ему в солнечное сплетение, зачем последовало повторное столкновение черепа и дубового косяка. Этого хватило. Здоровяк начал заваливаться назад, а я его еще и подтолкнул. Бум! Мощное тело соприкоснулось с полом, и женщина, шедшая следом за здоровяком, взвизгнула и отскочила назад. Прикрыв за собой дверь и переступив через Эриха, который влетел в избу целиком, я осмотрелся и спросил. «Ну что, суки, не ждали?» Можно было не спрашивать, поскольку моего появления в самом деле никто не ожидал. Растерянный остроносый шпик Юстас стоял в центре бедно обставленной просторной комнаты, а чертовски привлекательная брюнетка с шикарным бюстом, четко проступающим под красивым темно-зеленым зимним платьем, в умоляющем жесте сложила перед собой ладони рук и глупо хлопала глазами. Не теряя времени, прыжком я пересек расстояние между мной и Юстасом и врезал ему под дых. Он согнулся. Я хотел было толкнуть его в сторону печки, которая занимала четверть всего пространства, но тут взвыло чувство опасности, и я отступил в сторону. Мимо просвистел какой-то предмет, а когда я посмотрел на Шпика, то обнаружил, что у него в левом боку торчит узкий стилет. Я обернулся и увидел, что женщина, которая всего пару секунд назад выглядела невинной овечкой, держит в правой руке еще один кинжал. Мы замерли. Всего на пару секунд, которые показались мне вечностью. Юстас стал оседать на пол, а женщина метнула кинжал. Не попало. Клинок вонзился в толстое бревно, она бросилась к черному ходу. Однако я был быстрее, подскочил к ней со спины и ударил красотку кулаком по голове. Густые черные волосы смягчили удар, но дух я из нее все же вышиб. Тело женщины завалилось на меня, и я аккуратно уложил ее на грязный пол. Осмотрелся. Обыскал мужчин и Кло. Сложил в кучку найденное оружие, два меча и семь кинжалов, три из которых были метательными. Обнаружив за печкой толстый моток бечевки, сняв с мужчин ремни, всех связал, забил пленникам рты замусольными тряпками, перевязал подранка. Что делать дальше, вопрос не возникал, разумеется, следовало провести допрос. Я начал с того, кто мне в свое время насолил, то есть с Юстаса. Шпион, которому подруга распорола бок, на его удачу неглубоко, от похлопывания по щеке быстро пришел в себя. Попытался дернуться, но хренушки, связал я его хорошо. После этого он попробовал выплюнуть кляп, но не получилось. Я поставил перед ним лавку, сел и задал простой вопрос. «Жить хочешь?» Юстас перестал дергаться, согласно мотнул головой и промычал. «Угу». «На вопросы ответишь?» «Угу». «Кричать не станешь?» «Угу». Я вытащил кляп, и он сразу же попытался позвать на помощь. «Люд!» От удара ногой в живот он задохнулся, а я, поняв, что придется поработать, вставил затычку из тряпки обратно в рот пленника. Принес от печки большой чурбак и полено, которое хорошо помещалось в руку. Ладони связанного пленника как раз аккуратно ложились на дерево, я приступил. Описывать кровавую работу смысла нет. Скажу только, что когда я разбил Юстасу четвертый палец, он заговорил, хотя правильнее будет сказать, затараторил. Я его слушал, о многом спрашивал. Так мы общались около 2 часов. К тому времени в себя пришла Кло, которую на самом деле звали Клотильда Тагинье, и здоровяк с нередким для того времени именем Эрих и простецкой фамилией Мюллер. Я не ошибся. Передо мной в самом деле были вражеские шпионы или разведчики-диверсанты, если именовать их официально. Они часть группы в 6 человек, которая раньше работала в интересах померанского епископа Адальберта, а теперь подчиняется епископу Бремена, кстати, тоже Адальберту. Задача у них серьезная – отравить князя Лютичи Прибыслава, а затем столкнуть лбами его детей. Юстас Эгерсон отвечает за шпионаж и развитие агентурной сети в городе. Эрих Мюллер – боевик, помимо него в городе еще 3 неплохих бойца. А с Кло все понятно. Ночная подстилка для молодого княжича, у которого гормоны играют, и потенциальная отравительница. Все, что хотел, я узнал. Задерживаться в избушке было незачем, и я собрался ее покинуть. Встал. Проверил, крепко ли связаны пленники. В просторный плащ Эриха собрал оружие и кошельки шпионов и, взвалив узел на плечо, вошел во двор. Ночь. Вокруг царит тишина. На небе не звездочки. На мое лицо упала первая холодная капля начинающегося дождя. Сейчас сдам шпионов стражникам, чтобы они отволокли их к боярину Звенку, который может взять незадачливых отравителей в оборот, благо у каждого есть слабое место, и пойду отдыхать. Причем спать буду опять-таки спокойно, потому что я собой доволен. С тезкой поговорил, с огнеяром пообщался, брони оружие получил, суд прошел нормально, а под вечер еще и врагов взял. Вот бы каждый день так. Хотя пытки и болтовню Юстаса можно исключить, ибо радости в этом нет. Просто работа и не более того.